Глава 21. Неожиданное предложение. «Я и не думала, что это окажется правдой», — воскликнула женщина по имени Виктория. «Мы получили сообщение от кондуктора, но оно дошло до нас в каком-то искаженном виде. Ну, конечно, оно ведь прошло через несколько рук. Но мы поняли, что он хотел сообщить о вашем скором прибытии». «А, это Джонс», — сказала Диба. «Кстати, как у него дела?» «Что?» — переспросил старик. Он с трудом оторвал глаза от Занны и удивленно скользнул взглядом по лицу Дибы. «Ах да, не знаю, должно быть нормально. Сообщил, что вынужден скрываться где-то на южном берегу реки. Главное, он успел сообщить о вашем скором прибытии. Сначала мы все подумали, что это какая-то чепуха, но...» Он помолчал немного, раздумывая... «Это просто замечательно, что вы сразу попали на нашу мостовую стражу!» Он снова обратился к Занне и сделал изящный жест в сторону молчаливых цилиндрических баков. «Это наши тайные бойцы, неуловимые и несокрушимые Багдзя!» «Да, ну так вот, мы же тоже отправили ему послание. Мы думали, что этот человек что-то напутал, знаете, кондуктор все-таки. Но на всякий случай сбросили вниз распоряжение. Ведь нужно было принять какие-то меры. Мало ли что. Вдруг они перепутают и пропустят сюда какую-нибудь самозванку. В сущности, следует их наградить. Дать им увольнительную, что ли. «Джонкинс!» — крикнул он. «Пишите приказ!» Какой-то тощий юноша с печатной машинкой послушно кивнул головой и с удивительной скоростью принялся печатать. «Подразделению Багдзя. Точка. Шуази благополучно доставлено. Точка. Всем объявляется благодарность. Точка. Всегда ваш. Ну и так далее. Отправить немедленно». Юноша лихо выдернул лист из машинки, сложил его вчетверо и перебросил через перила моста. «Эти наши гвардейцы, вы не поверите, изумительные солдаты!» — похвастался Мортар. Потом задумчиво погладил свою длинную бороду. «Они принадлежат к древнему, очень древнему рыцарскому ордену. Особая рецептура сложных химических веществ позволяет долго в этих баках сохранять необходимые условия для их специфической жизнедеятельности, плюс тренировки по специальной системе, которая держится в глубочайшей тайне. И вот вам результат». «И они всегда остаются вам верны?» — спросила Диба. «Никто не убегает, чтобы стать каким-нибудь злодеем?» «Вы очень любознательная девочка, моя милая, и весьма разговорчивы вдобавок», — ответил он совершенно спокойным голосом. «Всегда задаете такие интересные вопросы». Занна с Дибой, а вместе с ними Мортар и Виктория, сидели в сторонке, подальше от столов и шкафов канцелярии. Багдзя на всякий случай стояли неподалеку. Они то и дело зыркали из-под крышек глазами, непрерывно наблюдая за окружающей обстановкой. Кисляй под столом играл с какой-то бумажкой. «За нами была погоня», — сообщила Занна. «Что, если преследователи прорвут оборону Багдзя?» «Вам не следует ни о чем беспокоиться», — успокоила ее Виктория. «Наш мост редко бывает там, где кому-то может взбрести в голову его искать. Знает, где он находится, лишь тот, кто уже на мосту. А как на него попасть, знают только сами предсказители и их гости. Надо только не забывать, что суть всякого моста — соединять два пункта между собой». «Послушайте, — сказала Занна, — я очень устала и умираю с голоду, и в ваших делах я ничего не понимаю. И Диба тоже. Мы обе ничего не понимаем, что тут у вас творится». «И мы очень хотим домой, — вставила Диба. — Во-первых, мы вовсе и не думали, что попадем сюда». «Я не понимаю, чего вы все от меня хотите», — продолжала Занна. «Я не понимаю, почему при встрече со мной все делают сладкие лица, будто я осчастливила их на всю жизнь. И еще я не понимаю, за что какие-то у вас тут бандиты хотят меня убить? Что я им сделала?» И все уши нам прожужжали, мол, предсказители вам все объяснят, предсказители вам все растолкуют. Ля-ля, тополя, — язвительно добавила Диба. А главное, что предсказители помогут нам вернуться домой. Ну, вот мы и пришли, и мы хотим все это знать. Мы слушаем вас, рассказывайте. За нами гнались бешеные мухи величиной со слона, и еще какие-то психи, — снова вставила Диба. И все меня спрашивают, есть ли у меня какой-то ПЧ... Уже не помню, как его там, — заговорила Занна. Не понимаю я, о чем они толкуют, и кто за мной все время гонится, и что такое или кто такой этот Смог, почему он меня преследует. «Конечно, конечно», — ответил Мортур. «Могу себе представить, как вы, должно быть, озадачены, как вы сбиты с толку и напуганы, дорогая Шуази. И мы обязательно поможем вам добраться до вашего дома. Обязательно. Но сначала вы должны для нас кое-что сделать. Многие годы мы пытались связаться с вами. Мы собирали самые разные сведения, вплоть до слухов и легенд о том, где вас искать. Нам невнятно что-то сообщали облака и животные, и кое-кто из навнафтов, самые толковые. Какие-то указания и намеки мы находили и в книгах». «Совершенно верно», — раздался самодовольный голос книги. «А вы думаете, легко толковать все эти столь противоречивые слухи, все эти намеки, все эти легенды? Впрочем, если читать внимательно и как следует вдумываться, кое-какие выводы можно сделать. И эта работа велась поколениями. О да, можно узнать, можно понять многое. И мы узнали и поняли очень многое, очень». «О, да, очень и очень многое», — подтвердил тот же голос. «Тише!» — шикнула на книгу лектория и сконфуженно посмотрела на Занну. «Мы старались, как могли, чтобы облегчить ваше путешествие сюда. Мы послали вам специальный пропуск. Очень-очень жаль, что его украли. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы переправить его через Навье поле. Поверьте мне». Было слышно, что где-то вдалеке выдвигаются ящики огромных домов-комодов Нон-Лондона, и огромные стаи птиц взлетают в воздух на фоне рассветного неба. — Шуази, — сказал Мортур, — я должен сообщить вам следующее. Дело в том, что в Нон-Лондоне идет война. Наш враг жесток и беспощаден. А уже давно... Века и века тому назад было написано, и мы читали это собственными глазами, что вы, именно вы, придете и принесете нам спасение. «Я?» — изумилась Занна. «Она?» — еще больше изумилась Диба. «Но ведь я обыкновенная девочка». «Нет, вы Шуази, избранная», — твердо сказал Мортур. «Вы — единственная наша надежда в великой битве со Смогом. Вы хотите знать, что такое Смог? Он именно то и есть, что вы думаете, именно то, что написано в словарях. Это густой туман, перемешанный с дымом. Зачем он вас, уважаемая Шуази, преследует? Потому что он терпеть не может, когда его бьют». «А почему он думает, что я побью его?» «А он и не думает», — сказала Лектория. «Он знает, что вы уже побили и прогнали его, как паршивую собаку».